Интервью гения. Татьяна. Италия. Озеро Гарда. 1988 год. Август. Так вы знали Набокова с юности? И старшего Владимира Дмитриевича, и младшего Володю. После Крыма видел только раз, в марте 1922 в Берлине. Так и не сказал Володе, что редкую поликсену и не менее редкую стивениеллу сатириовидную в Крыму после его отъезда таки поймал. Поликсена — дневная бабочка семейства парусников. Стивениелла сатириовидная — многолетнее травянистое растение монотипного рода стивениелла семейства орхидные. От убийства старшего Владимира Дмитриевича на память осталось. Гений показывает правую руку со шрамом. На мизинце знаменитое по всем его портретам кольцо с синим камнем, символ гения. Убить хотели не меня и даже не Набокова, а Милюкова. Дважды. Ему подсыпали яд в кофе, который выпил писатель Сатин, и стреляли в Милюкова, но погиб старший Набоков. Я лишь рядом оказался. Он сидит напротив, великий. Как общаться с великими, она не знает. Выпало счастье, которое в ее профессии случается раз в жизни, взять интервью у гения. Настоящего гения с русскими корнями, 60 с лишним лет не бывавшего на родине и практически не дающего интервью. На его вилле на озере Гарда, в его мастерской. О таком невозможно было и мечтать. Письмо за подписью начальника отправляли на удачу. Решили быть наглыми, пока границы приоткрылись, и отправили просьбы об интервью всем звездам, до которых раньше было не дотянуться. И Маккартни, и Тэтчер, и Бродскому, и Мадонне. Агенту гения тоже отправили. И вдруг получили ответ. Из новомодного факса выпался лист с приглашением на интервью самого начальника, а она, главная перестроечная телезвезда, вроде как за компанию, как лицо в кадре. В райком партии на собеседование отправили. В первом отделе проинструктировали, загранпаспорт выдали, командировочные выписали, технику под личную ответственность. И, невиданная роскошь, 6 битакамовских кассет по 20 минут. На час хронометража при записи на 2 камеры, если никакая из кассет не подведет. С запасом выдали. Станет гений с ними час разговаривать. Начальника не выпустили. Что-то там первому отделу в анкете не понравилось. Какие-то дальние родственники за границей. Пришлось лететь вдвоем с оператором. И как разговаривать с гением? Утро. Мастерская гения. Выставляют камеры. Одну без оператора на нее, главную с оператором за камерой, на гения. Вопрос — ответ. Вопрос — ответ. Вроде бы, как это становится модным говорить, эксклюзив. Гений никому из советских интервью не давал. Он вообще много лет интервью не давал, особенно телевизионных. Смотреть будут все, и не только в Советском Союзе. Но все не то. Сухо, ломко, слова, слова, а не жизнь. Вы называете «Театр тающих теней» циклом. И на выставках вывешиваете пустые рамки. Почему? Потому что это цикл. Первые 6 работ пропали, потеряны в Крыму в гражданскую. Не пробовали их искать? Если они живы, сами найдутся, когда придет их время. Вы философ? Давно на свете живу. Вопрос, ответ. Вопрос, ответ. Интервью провальное. На летучке после эфира ее будут хвалить, но сама она знает, что интервью провальное. И начальник будет сидеть с таким выражением лица, что сомнений у нее не останется. Он же сам ее учил профессии. Еще до того, как стать мужем, учил. Гений дает первое на русском языке интервью, а она это интервью проваливает. Перерыв. Гений говорит, что устал. Оператор выходит покурить на террасу. Она вся мокрая от итальянской жары, от внутреннего напряжения и от непонимания, задержка у нее от нервов, перелетов, или это задержка, и предложенное вино лучше не пить. С вином, прохладным белым в запотевших бокалах, в мастерской возникает жена гения, муза, сама Марианна, модель всех его лучших картин, женщина-стиль, женщина вне возраста, великая, едва ли не меньше, чем ее великий муж, равнозначная. «Не мучай девочку, Савва!» Ее случайная фраза, как поток настоящего в картонной атмосфере интервью. «Маруська, исчезни!» «Господи, скажи, что оператор забыл выключить камеру, когда ушел курить. Хотя как он мог забыть при таком дефиците кассет? Она же сама его 100 раз предупреждала, как хрон экономить. Савва, Маруська...» Татьяна смотрит на них такими глазами, что восторга не скрыть. «Вы называете друг друга такими прозвищами?» «Это наши имена», — легко отвечает Марианна, протягивая ей бокал. «Глоток вина вам, моя девочка, сейчас явно не повредит». «Имена настоящие». Гений смотрит на нее, думая, продолжать начатую фразу или, как поступает обычно, на полуслове замолчать. «Настоящие?» «Савва, не мучай девочку!» Жена гения снисходительна. Таня боится ее едва ли не больше, чем самого гения. Столько всего про непредсказуемую натуру Марианны прочитано. Когда-то нужно все рассказать. Не уносить же в могилу. Гений смотрит на жену. Решает, сказать или нет. Или не может дождаться, когда они закончат снимать и исчезнут. «Господи, или что там есть где-то во Вселенной?» мысленно молится сдававшая в университете научный атеизм Татьяна. «Пожалуйста, пусть да, пусть расскажет». «Зовут вас как?» — вдруг спрашивает гений. «С этого надо было начинать», — легко подкалывает мужа Марианна. «Татьяна». Так непрофессионально облизывает накрашенные для съемки губы. «Таня». «Таня», — повторяет ее имя гений. «Таня, Таня, Таня, Аня», — смотрит на супругу. «Думаешь, пора?» «Хотя бы записать. Обнародовать можно позже». Гений снова смотрит на Таню, сердце которой колотится, как после забега. «Расскажем, но при одном условии». Сценаристка. Португалия. Алгарве. «Все ваши бобины, или как у вас это называется, с записью остаются у нас и могут быть обнародованы только 1/4 века спустя. Тогда нас уже не будет. А до этого вы обещаете хранить нашу историю в тайне. Это условие, которое они тогда мне поставили». Дочка уже отправила письмо в фонд Ант Вулфа. И теперь каждую минуту обновляет почту, не пришел ли ответ. Эти молодые никогда не звонят. Я бы уже 10 раз позвонила, но у них этот новый цифровой этикет, которому и мне приходится учиться. Не хочешь получить от Дали и от сыновей их вечное «но, мам», не звони, а пиши. «Ты согласилась?» — отрывается от почтового сервиса дочка. «А как иначе? Обещание дала. Даже отцу твоему ничего не рассказала. У них обоих энергия была такая, что соврать им было невозможно. Единственную кассету с тем провальным началом интервью забрала с собой. Интервью потом вышло в эфир и стало сенсацией. По каналам интервидения на все страны ушло. CNN, NBC, BBC, NHK. В общем, все мировые каналы его показали. Остальные 5 кассет мы записали на 1 камеру. Оператор настроил и вышел. Заходил только кассеты менять. За потерю 5 кассет, которые остались у них, у меня потом из зарплаты еще 1/2 долга вычитали. 1:40 чистой записи. 1:40 интервью Вулфа, который никто никогда не видел, кроме тебя. Даже чуть больше. Кассеты обычно были не чисто 20 минут, а с каким-то запасом. «И где они теперь?» Дочка крутит в руках карандаш и от напряжения его ломает. «Не знаю. Это должно было быть оговорено в его завещании. Марианна в тот день обещала, что через 25 лет они возвращаются ко мне как к автору, и я могу делать с ними все, что сочту нужным». «А почему ты ни разу об этом не рассказала? Даже когда я Вулфа нашла?» «А ты мне рассказывала, что именно Вулфа нашла?» Даля пожимает плечами. «Нечего возразить. Ни про Вулфа, ни про что другое она мне никогда не говорила. Не рассказывала, потому что им пообещала. Им соврать было нельзя. И потом. Мне всего 23 года тогда было. Гений сидит напротив и говорит про 25 лет отсрочки. Для меня тогда это звучало как «никогда». И все мысли только о Хроне. Сколько кассет уже записали, осталось ли еще место и что делать, если самое интересное начнется, когда закончится пятое. И что? Главное, он успел рассказать раньше. Татьяна. Италия. Озеро Гарда. 1988 год. Август. Савелий Иннокентьев. Это имя, данное мне при рождении. Смотрит на Марианну, словно ищет опору. Та легким движением руки касается его плеча, будто посылает мужу то, чего ему не хватает — уверенности, энергии, сил. Гений перехватывает руку жены, так привычно целует в раскрытую ладонь и продолжает. «Летом 1917 года я окончил гимназию и в то же лето остался без матери, скончавшейся от скарлатины. Ее родной брат, мой дядя Дмитрий Дмитриевич Данилин, взял опеку надо мной, и в октябре 17-го вместе с его семьей мы прибыли в имение его тещи, княгини Истоминой, недалеко от мыса Сарыч в Крыму. На моих глазах этот величественный гений превращается в нахохленного подростка, даже речь меняется. Мне было 16. Я ничего не понимал и не желал понимать в политике. Много и несистемно читал. В жесткой конкуренции с Володей Набоковым собирал бабочек и для себя рисовал. Там, в имении, в Крыму, появились первые части того, что я назвал циклом «Театр тающих теней», и позже в Севастополе продолжил «Кровавым солнцем губ Маруськи». Позже по памяти воспроизвел, что там было, но все не то. В копиях недоставало энергии растерянного подростка, которая была в оригиналах. Потому и выставлять запретил. Оставлял пустые рамы. На тех 6 рисунках еще не хватало техники, но была жизнь. Жизнь в постоянно меняющемся мире гражданской войны. Они пропали? Они остались у Анны Львовны Данилиной, жены моего дяди. Честный фраер Ленька Серый пробрался в имение, нашел моих бабочек и разные тетради, привез мне, но театра тающих теней среди них не было. Оставалась надежда, что Анна их спрятала, но после 60 с лишним лет надежды, что они целы, почти нет. Что там в Крыму за эти годы только не творилось? Говорим, говорим, точнее, говорит он, лишь иногда впуская в свой рассказ жену и мои почти ненужные вопросы. Рассказывает, рассказывает невероятное, как арестовали, как должны были увезти на расстрел, как рисунки на стене тюремной камеры спасли ему жизнь, но стоили жизни кому-то другому, переодетому в его пальто. Как для денег рисовал на Севастопольской набережной. Много позже узнал, что Николай Константиниди покинул Севастополь за полгода до нас. Но в любом случае в городе оставались обманутый Ленькой Серым и знающий меня в лицо бульдог и оказавшаяся стукачкой Изольда Зинка. Она знала не только меня, но и Маруську. А сутенер Никанор и Спиранский, кроме нас, знали и Игната. Продолжать жить в Севастополе было решительно невозможно. «Вы ушли в контору порта, Маруська и Игнат остались вас ждать в кустах. И что дальше?» «Письмо Спиранского сработало. и выписанные мною прямо на камне документы сомнения не вызвали. Спиранский из-за деликатности случившегося в его апартаментах шум поднимать не стал. Но до самого момента, когда корабль отчалил от берега, было страшно, что нагрянут, остановят, застрелят. Если бы не Маруська, смелости моей могло бы и не хватить. Вы так спокойно рассказываете, что ваша Марианна, ваша жена начинала с... проституции, хотите сказать? Отвечает не попадающая в кадр Марианна. Какой смысл скрывать? Маруська хуже от этого не стала. Гений снова ловит руку жены, целует в раскрытую ладонь. Куча так называемых честных женщин в разы продажнее. Родилась бы в родовитой богатой семье, в такой промысел не пошла бы. Но выбор у нее был — сдохнуть от голода, как все в ее селе Верхнем, или не сдохнуть. Другого выбора не было. И потом... встает, отходит к окну, выпадая из кадра. И Таня думает только о том, что гений вышел из кадра. Но перебивать не рискует. Пусть только голос, но и один голос куда важнее правильно снятых первых 20 минут интервью, которые и останутся для эфира. И потом, разве мое рисование портретов на набережной Севастополя не проституция? Так же, как она с товарками стояла на своей точке. Так же, как они продавал себя за деньги. Чем же я от моей Маруськи отличаюсь? Ничем. Разве что теперь какие-то идиоты собирают те портреты, вычислив, что я был когда-то Иннокентием Савиным. Кучу денег на это говнище тратят. Принесённое Марианной вино в бокале согрелось. Хочется пить, но рисковать Таня не станет. И что было после того, как из Севастополя уплыли? Сначала трое ртов, работы ни у кого. Снова рисовал на набережной напротив отеля «Негреско». Те работы тоже Савиным подписаны. Проституция полная. Не слишком доходно было, но хоть что-то. Маруська предлагала там снова тем же промыслом зарабатывать, но я решительно сказал «нет». Одно дело — едва знакомая сельская девчонка, другое — моя жена. «Вы поженились?» «По этим документам, которые Сава сам выписал?» «Мы уже мужем и женой в Европу приплыли. Так ими и остались», — подает голос Марианна, меняя согревшееся вино на новый запотевший бокал. «Хотел рисовать. Не портреты, а что чувствовал. Учиться хотел. Добрались до Парижа, нашел круг русских художников. В Париже жизнь еще дороже. Художников с портретами пруд-пруди. Жить было не на что». Приятелю из Москвы написал Альтман. Звал ехать в Берлин, организовывать первую русскую художественную выставку, где должны были быть представлены работы как художников из Советской России, так и эмигрантов. Приятель позвал с собой, сказал, в Берлине жить дешевле. Поехали. Но и в Берлине голодали. Пока Маруське не пришло в голову искать тех, кого теперь принято называть инвесторами, и предлагать им идеи, которые могут принести деньги. Так она и вычислила Парамонова, миллионщика. Пришли предлагать ему Маруськин модный дом. Вижу, никакого интереса. Тогда я рассказал ему, что заметил. Про авто, гаражи, ремонтные сервисы и заправки. Маруськин модный дом основали уже позже, когда первые деньги пошли. А дальше? Дальше с Парамоновым гаражи в Берлине. Игнат так в дело вошел. Талант у парня к механике был явный. Вскоре он всеми гаражами, заправками и ремонтными мастерскими управлял. А мы с Маруськой в Италию уехали. Деньги уже были. Потом в Америку. Маруське все масштаба хотелось. В Европе в модной индустрии всегда была конкуренция, а в Америке поле было непаханное. Снова подает голос Марианна. Ее модные дома там быстро развивались. В Берлине гаражи и мастерские перед войной отобрали. Парамонов уехал в Америку. Третий раз начал все с нуля. Несколько раз встречались, говорил ему, что уже не в машины и гаражи нужно вкладываться, а в новые технологии, но не послушал. Умер в нищете. А Игнат от своих берлинских мастерских никак уезжать не хотел. В войну там оставался. Погиб. Думали, его нацисты в концлагерь отправили или расстреляли за то, что русский. После оказалось, вместе с семьей погиб при бомбардировке Берлина. «Нашей бомбардировке?» — с ужасом произносит Таня. «Кто ж теперь знает, чьей? Кто из армий союзников тот сектор Берлина бомбил, не разобрать». «Вы, милая девочка, пейте вино. Бокал белого никакой беременности никогда не мешал», — подает голос Марианна Маруся. «Откуда вы?» Таня совсем теряется. И сама еще не уверена, задержка небольшая, а эта женщина с первого взгляда. Девочка будет. Таня смотрит на этих двоих, настолько понимающих друг друга, как ей с мужем никогда не понять. А с тем, с немужем, уже не поняли, когда открылись границы, он за океан уехал играть. Смотрит и сама, пугаясь собственной дерзости, выговаривает. «Простите за такой вопрос личный». «Деточка, он тебе уже столько личного рассказал, что еще за один вопрос извиняться будет странно». «Почему у вас нет детей?» Молчит. Долго молчит. Молчит так долго, что Таня в ужасе считает, сколько драгоценных минут на бетакамовской кассете напрасно потеряно. Молчит, а Марианна за кадром почти неслышно произносит. «Как-то не так Дора Абрамовна нас с Валькой предохраняла, чтоб на промысле не понесли». Сценаристка. Португалия. Алгарве. «Есть!» — кричит дочка. «Ответ фонда Вулфа!» В волнении нажимает на все сразу в своем телефоне, так что тот зависает. ГБшник отбирает телефон из рук Дали, жестом успокаивает и без единой эмоции открывает письмо. «И что там?» «Все в порядке». «Что в порядке? В каком порядке? Кассеты где?» «Фонд Ант Вулфа подтверждает, что согласно завещанию 5 видеокассет фирмы «Бетакам» переходят в собственность журналистки советского телевидения сеньоры Малининой Татьяны через 30 лет после факта самого интервью». 30? Не 25, а 30? Кошмар. Смотрю с ужасом. Дочка в состоянии такого же шока, как и я. Из всех нас соображает только Панин. Сотрудников в его организации готовили к работе в стрессовых условиях, а я с тех пор, как в конце 90-х ушла из журналистики, этот навык потеряла. 30. И почему такая паника? Продолжает абсолютно спокойным тоном Панин. Интервью в каком году было? В 1988, в августе. А сейчас год какой? Вычесть из даты нынешнего года 30 мне сейчас не под силу. Но Панин спокоен. Он-то легко вычел. То-то. Ровно 30. Говорит Панин и продолжает читать. «Доводим до вашего сведения, что определенный господином Вулфом срок истек, и с данного времени сеньора Малинина Татьяна является полноправной владелицей отснятого материала и, согласно завещанию, вправе распоряжаться им по собственному усмотрению. Кассеты в количестве 5 штук могут быть отправлены DHL сеньоре Малининой на указанный ею адрес после подтверждения ее личности». «Что ты та самая журналистка, я им сейчас из сети подтверждение накидаю. Паспорт неси, с паспортом в руках твое фото послать», — командует дочь и зависает. «Блин, у тебя же в паспорте...» «В паспорте фамилия мужа, Татьяна Лаврентьева, но в свидетельстве о браке есть девичья фамилия. Свидетельство-то явно в Москве». «Да, дома». «А он... А Олег может скан прислать? Он в Москве?» Дочка едва ли не впервые называет моего мужа по имени. «Сегодня должен с парнями вернуться со сборов», — отвечаю я. притягиваю дочку к себе и понимаю, что теперь придется все рассказать мужу. Прежде чем нажать на контакт мужа в телефоне, добавляю: «Собирайся, едем в Лиссабон». И поясняю в ответ на впервые за все время чуть приподнятую бровь Панина Андрея Александровича: «Битакамовские кассеты вы где планируете смотреть? Без помощи бывших коллег с португальского телевидения их никак не посмотреть и в цифровой формат не перегнать. Битакамовские видеомагнитофоны могли только в крупной телекомпании остаться, старые архивы перегонять». Даля. Португалия. Лиссабон. В большом известном на весь мир холле музея Галуста Гульбенкяна, где должно было состояться открытие выставки, а теперь вот-вот должно начаться ритуальное уничтожение фальшака, мы с мамой появляемся почти минута в минуту. Ее бывшие коллеги с португальского телевидения сделали больше, чем могли. Все оставшиеся на телестанции раритетные видеомагнитофоны перегоняли 5 старых кассет, доставленных DHL, прямо к зданию португальского телевидения всего час назад. Успели. И мы с мамой, гнавшей по Лиссабону на арендованном мини-купере, как на гоночном болиде, тоже успели. Сеньор Фабио Жардин, главный эксперт Мирового фонда культурного наследия и, как мы теперь выяснили, приемный сын богатой Марии и брат, обвиненный в пособничестве убийству Жардин-младший, мероприятие устроил с большим размахом. Толпа журналистов и блогеров окружила огромный шредер в центре холла. Все готово. «Не думал, что госпожа Елизаров решит сама присутствовать». Фабио Жардин замечает меня, пробивающуюся сквозь толпу журналистов, и продолжает, торжественно надувая щеки и покручивая на пальцы знаменитое на весь мир кольцо с синим камнем, кольцо гения, которое он какими-то неправдами выкупил у фонда Ант Вулфа. «Так даже и лучше. Каждая попытка выдать подделку за подлинник должна быть публично осуждена и наказана. А вам, сеньорита, можем предоставить почетное право включить шредер. С чего желаете начать? С так называемых первых работ цикла «Театр тающих теней»?» «Шредер подождет», — жестом останавливаю Жардина. «У меня 100-процентные доказательства подлинности «Театра тающих теней» и других работ». «Какие могут быть доказательства?» — противно сквозь свои редкие усики усмехается Жардин. «Скажите еще, сам Вулф вам свое авторство подтвердил». «Вулф, сам». Сердце сейчас выскочит из груди. Мама незаметно берет меня за руку и выступает чуть вперед с флешкой в руке. Ее очередь. «По завещанию Вулфа, я, Татьяна Лаврентьева, в 1988 году Татьяна Малинина, журналистка, бравшая у него интервью для советского телевидения и передавшая 5 кассет с записью в его распоряжение, имею право обнародовать это интервью через 30 лет, которые истекли на прошлой неделе». Гул голосов. «У кого интервью? Какое интервью? При чем это здесь? Вы кто? Не мешайте». Жардин пытается заткнуть маму. Но заткнуть мою маму невозможно. «Интервью Антипа Вулфа Иннокентия Савина, урожденного Савы Иннокентьева, записанное в 1988 году, которое может быть обнародовано через 30 лет после записи, то есть сейчас». Мама удивительно спокойна. Опыт работы в прямом эфире сказывается. «Говорит он по-русски, переводчика мы привезли». Мама кивает на своего давнего коллегу Сергея, знающего португальский и прилетевшего из Москвы, чтобы нам помочь. «Если наш переводчик не устраивает, можете найти своего. Сути не изменит. Даля, включай запись». Татьяна. Озеро Гарда, 1988 год. Август. «Если вы уехали из России под именем Иннокентия Савина, почему позже писать стали под псевдонимом Антип Волков или Ант Вулф?» Иннокентием Савиным свою проституцию подписывал. Все, что на заказ рисовал. Даже не сильно сведущая в мировом художественном процессе, Таня внутренне охает. Знает, конечно, что работы гения подписаны и Иннокентием Савиновым, и Савин, и Антипом Волковым, и Ан Волков, и Ант Вулф. Но сейчас гений вслух говорит, что все подписанное Савиным, все, что теперь стоит миллионы долларов и является вожделенной мечтой любого коллекционера, все это, по его оценке, просто проституция. За искусство он это не считает. Так дальше и пошло. Что-то стоящее подписывал именем Волчонка Антипки, так и стал Антипом и Волковым, а после и Ант Вулф. А те первые работы из театра «Тающих теней» вы подписывали? Конечно. Как же в 16-17 лет без тщеславия? Еще как подписывал. С выпендрежем. Как? Настоящим именем. Савелием. Латиницей. Берет со столика лист, быстро размашисто ставит подпись «Савва». «Можете на камеру показать», — просит Таня, памятуя, что снять перебивки и крупные планы не удастся. Гений разворачивается к камере, подносит лист ближе к объективу. «Все мои ранние работы цикла «Театр тающих теней» подписаны так». Молчит. Таня перебивать не рискует. Молчит. И добавляет. И все они обретают смысл только при просмотре на свет. Даля. Португалия, Лиссабон. Иннокентием Савиным свою проституцию подписывал. Лицо Фабио Жардино нужно видеть. Гримаса отчаяния, исказившая его, лучшее лекарство для меня после ужаса последней недели. Вулф своими собственными словами говорит, что хваленная коллекция раннего Вулфа Саввина, скупленная Жардино моего приемной мамочкой, не стоит ничего, что сам гений считал эти работы халтурой и проституцией. Знаменитое вулфовское кольцо с синим камнем на мизинце Жардино ему уже не поможет. После смерти гения скупал все, что только мог скупить, а на деле, кроме этого кольца, ничего ценного у него-то и нет.